Примечание. В своем документальном повествовании «Накануне» или «Трагедия Кассандры» советский писатель Горчаков приводит отрывок из радиограммы генерала Суслопарова, советского военного атташе в Виши, Франция, 21 июня 1941 года. Как утверждает наш резидент Жильбер, которому я, разумеется, нисколько не поверил, командование вермахта закончило переброску своих войск на советскую границу, и завтра, 22 июня 1941 года, внезапно нападет на Советский Союз. Резолюция Сталина красными чернилами. Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации, и накажите его. Поздно вечером, возвращаясь к себе в отель, в 4 утра хозяин гостиницы будет меня и кричит: «Вот мы и дождались, месье Жильбер. Германия начала войну против Советского Союза». 23 июня в Виши прибывает Волосюк, военно-воздушный атташе при Суслопарове, покинувший Москву за несколько часов до начала войны. Он говорит мне, что перед отлетом его вызвали к моему начальнику, который заявил: «Вы скажете Отто, мой псевдоним, что я передал большому хозяину информацию о непосредственной угрозе нападения немцев. Большой хозяин удивлен, как этот такой человек, как Отто, старый коммунист, разведчик, поддается на удочку английской пропаганде. Вы можете передать ему глубокое убеждение большого хозяина в том, что война с Германией не начнется до 1944 года. За это глубокое убеждение большого хозяина Сталина пришлось заплатить очень дорогой ценой. Обезглавив Красную армию в 1937 году, что и было причиной первых неудач, гениальный стратег выдал ее гитлеровским ордам. В первые часы наступления вермахта, вопреки всей очевидности создавшейся обстановки и все еще веря в какую-то провокацию, он запрещает давать врагу отпор. Но что же это за провокация? Ради чего она? Загадка. Он один уверен в этом и обязывает других разделять его уверенность. А результат — это разбомбленные аэродромы, самолеты, разбитые на взлетной полосе, германская авиация, хозяйничающая в воздухе и превращающая русские равнины кладбище танков. Командующим армейскими корпусами, которым Сталин запретил объявить по войскам боевую готовность номер один, вечером 22 июня отдается приказ отбросить войска противника за пределы страны, а к этому моменту бронетанковые части вермахта уже проникли на несколько сотен километров вглубь советской территории. И для того, чтобы перевесить чашу весов военной удачи, советскому народу, как один человек, восставшему против захватчиков, придется пойти на неисчислимые жертвы. За ошибку Сталина Россия расплатилась миллионами убитых и затяжной войной. Вместе с моими товарищами я пережил эти первые дни войны со смешанным чувством. Конечно, поражение Красной армии тревожили нас, но мы делали ставку не только на доблесть и отвагу народа, но и на огромные материально-технические и людские резервы Советского Союза. Морально, и тут я должен сказать, что этот аспект был для нас решающим, мы почувствовали облегчение, словно с наших плеч упала большая тяжесть. Как коммунисты, мы не могли одобрить пакта о ненападении 1939 года. Как разведчики, мы не верили в его долговечность. Теперь все стало на свои места. СССР принял участие в антифашистской битве. Это обстоятельство удесятеряло наши усилия, нашу волю. Наша задача заключалась в том, чтобы добывать еще больше объем военной, экономической и политической информации. Это и явилось бы нашим вкладом в общее дело победы. Оркестр играет.